Братья и сестры, еще мы послушаем Слово Господне. Послание евреям. Послание евреям, 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Братья и сестры, сегодня печалит то, что в так называемом христианском мире так мало веры, так мало веры в людях, Божьей спасающей веры. Если мы исследуем по Писанию, что такое вера, как далеко это бывает не похоже то, что люди сегодня исповедуют или представляют. Иногда таких людей спрашиваешь, ну как-то пришлось мне быть в одном селении, с нашей молодежью, струнный оркестр. Поехали, чтобы благовествовать Евангелие. И когда приехали, шли по селу, чтобы пригласить людей. И мне на дороге встретилась пожилая женщина, которая, как я узнал от нее, она шла из православного храма. Она там в певчей, ну такое свое служение совершает. Я ей приглашаю, говорю, пойдемте с нами на богослужение. А я уже была на богослужении. Я говорю, ну ничего, все равно пойдемте, послушайте. А я не собираюсь менять веру. Я говорю, уважаемая, я же не призывал вас веру менять. Я призываю вас найти веру. Не менять, а найти живую веру. А я довольна своей верой, говорит. Довольна. Я говорю, а вы знаете, что на земле существует, по крайней мере, около 3000 вер различных? Ну да, знаю. Вы знаете, что все они ложные, а только одна истинная? Она подумала, ну да, да. И как вы думаете, какая это? Она аж хотела открыть рот и сказать православная. Я говорю, подождите, вы свою веру когда-нибудь проверяли? Как это проверять веру? Ну, вот так вот проверить, фальшивая она или она настоящая. Вот люди исповедуют веру, тысячи людей, а вера фальшивая. И эта вера приведет в ад людей, приведет на суд перед Богом. А есть одна только спасающая вера, живая вера от Бога. Она говорит, я первый раз слышу, что веру нужно проверять. Ну как, говорю, вы не можете понять этого. Если вы куда-то едете, вам же нужно проверить, в правильном ли вы направлении едете. Вдруг вы ехали, как вы думали, домой, а попали совсем в другое место, далеко от дома. И будет разочарование. Она говорит, я не знаю, а как проверить веру? Я говорю, первый вопрос. Вы верите в воскресение мертвых? А мы стояли возле кладбища, там православный храм и кладбище рядом. Говорю, видите, вот здесь похоронены много людей. Ну, вижу. Вы верите, что они все выйдут из могилы? Она на меня так снисходительно посмотрела. Ото закопали и все. Я говорю, послушайте, что Библия говорит. Библия говорит... Если мертвые не воскресают, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Вот это проверка. Мы на дороге проверяем веру. Представляете, стоим на дороге, проверяем веру. Я говорю, а еще, какая цель вашей веры? Она никогда не задавала себе вопрос, лишь бы верить. А какая цель? Не знаю. Пою себе в певчей, там, в храме, а для чего, что... Она не задается целью. Она говорит, лишь бы верить. Ну подождите, ну это фанатизм. Как это, лишь бы во что верить? Ну вот конечная цель, ради чего вы верите? Она подумала, ну чтобы не болеть. А еще зачем? Ну чтобы дети не болели. Ну а еще зачем? Ну чтобы внуки не болели. Ну еще зачем? Ну, чтобы в жизни все было хорошо. Я ее хочу продвинуть, чтобы она посмотрела туда, за грань смерти, туда дальше, куда вера нас должна провести. В вечную жизнь, в Царство Небес. Она не движется туда, она это не видит, и у нее цели такой нет. Я говорю, видите, ваша вера фальшивая. А еще, я говорю, еще одна из проверка, тест, проверить веру. Ваши грехи прощены. Сыночек, откуда же я могу знать? Я говорю, из Библии. А в Слове Божьем написано, «Сие пишу вам, дабы вы знали, что ради веры во имя Его прощены вам грехи». Апостол Иоанн пишет, чтобы мы знали четко. Если мы искренне покаялись, а покаяние включает в себя что? Осознать свой грех, оставить свой грех, исповедать свой грех, прощение попросить у Бога, обидчикам простить, посвятить жизнь Богу и принять крещение. Вот это все покаяние включает в себя. И тогда можно рассчитывать, что Бог прощает грех. Она говорит, я не имею такого знания. Я говорю, тогда ваша вера фальшивая. Одна из фальшивых, и вы идете в погибель. Вам есть возможность сейчас послушать Евангелие и спасти душу. Она отказалась. Ее фанатизм удовлетворяет. Слепо верить, ей это комфортно. И все. Это страшно, братья и сестры. Это ужасно. В святых вопросах, в вопросах веры, думать вот так, как попало. Бог нам не оставил права, чтобы на свой взгляд выбирать условия приближения к Богу. Не оставил нам Бог. Он оставил нам Писание и говорит, вот путь, идите по нему. И по-другому нельзя. Если мы желаем спастись, вот только Писание. И вот мы посмотрим на веру еще. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вот это слово «осуществление». Кто ответит? Даник, что значит «осуществление»? Даниэль, «осуществление». Юрий, помоги. Так, по-украински мы говорим «здійснення», «здійснення». А по-немецки как звучит? «Осуществление». Что это значит? Это значит, я должен, если имею веру, что-то осуществить в своей жизни, сделать, достигнуть, продвинуться. Это указывает на движение, на борьбу, на труд. Вот мы говорим, мне предстоит совершить постройку дома. Ну, чтобы дом построился, нужно начать с фундамента. Ну, мы понимаем, раньше документы, разрешение, земля, все. Но дом сам строить нужно, фундамент заложить. Потом стены воздвигать, кровлю, всю остальную отделку и так дальше, все системы коммуникации. А это труд, это затраты. И когда человек построил, приглашает на новоселье, говорит, я осуществил постройку дома. А это труд. И может быть, много времени занять. Вот так и вера – это осуществление ожидаемого. Чтобы я был верующим настоящим, моя вера должна иметь перед собой цель, чего я ожидаю. И в этом еще и уверенность иметь. И уверенность в невидимом. Поскольку вера, она имеет дело с невидимыми вещами. Невидимый Бог, невидимая вечность, невидимое царство. А мы живем в теле на земле, материальной оболочке. И еще и люди окружают, у которых мышление материалистическое, безбожное. И вот эта вся система, она принуждает человека жить только для настоящего и не осуществлять спасение своей души, забывая, что наша жизнь – это пар, являющийся на малое время. Поэтому, чтобы осуществлять ожидаемое, нужно первое, вот это записать и запомнить, на сердце записать. Чего я ожидаю? Вот это первый вопрос. Вера обязательно чего-то ожидает. И это ожидаемое, она будет осуществлять, она путь будет к этому продвижению, к ожидаемому. Что же мы ожидаем? Давайте мы прочитаем. 10 глава Евреям, 23 стих. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Значит, первая мысль, что все, что мы ожидаем, это обещал Бог. А Бог верен. Верен, это значит, никогда не изменит. Это значит, точно исполнит слово свое. И стоит уповать и надеяться. Еще мы смотрим. С 34 стиха, это же 10 глава. «Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Вот посмотрите, друзья, вот это слово «зная». Это вера имеет предмет. Что ожидает вера? «Зная, что есть имущество на небесах». А где оно взялось на небесах? Сестра Ира, где оно взялось? Господь сделал? Нет, не только. Правильно, брат Руслан. Сокровище на небе. Пошел больного посетил. Сокровище на небе. Голодному помог. Сокровище на небе. Грешника спасал, шел. Тоже приобретает сокровище. Друзья, знаете, что происходит? Небо нам тогда дороже, когда у нас вклад туда есть. Церковь поместная нам дороже, когда мы сюда вложили много времени, постов, молитв, пожертвований, заботы, труда, служения, участия, переживания. Вот тогда нам церковь более дорога. А если мы сидим прихожанином, мы просто здесь гость, братья и сестры, и ничего не делаем, тогда не очень и дорого. Тогда человек легко может променять на грех, на временное греховное удовольствие. Не совсем это дорого, потому что мало сюда внес и вложил, был гостем, посетителем. А вот души, которые полагают жизнь свою сюда, для них это весьма дорого. И так просто они церковь не бросят. Я встречал таких верующих, которые плохую жизнь христианскую вели. И когда приходится их немножко наставлять, ну что ты делаешь? Покайся, вот это надо оставить. Ты этим Бога оскорбляешь. Если не нравится, я уйду из церкви. Вот и все. Вот и все. И это видно, что для человека не стало дорогим то, что здесь есть. И поэтому он легко может оставить. Это доказательство, что он не любит братьев и сестер, не любит служителей, он легко может расстаться. Кто любит, ты его гони, он не выйдет. Он не выйдет. Почему? Он любит братьев и сестер. Это мои родные. Как я их оставлю? Нет, это невозможно. Это невозможно. Он любит их. Поэтому, что нужно знать, друзья? Что мы ожидаем, чтобы осуществлять? Что у нас есть на небесах имущество лучшее. Вот многие христиане получат отказ у Господа в Царство Небесное. Почему? А Господь скажет: «Придите, благословенные, наследуйте Царство, уготованное вам». Они скажут: «Господи, а как это?» Он говорит: «Я был голоден, вы накормили. Я был жаждал, а вы напоили. Я был наг, вы одели. Я был в темнице, вы посетили». Братья и сестры, вот это оно. Лежит, я смотрю, ходатайство на столе, а подписей мало. Мало было. И я думаю, что Христос скажет тем, кто не захотели подписать там ходатайство? посетить узника, посетить тех, кого гонят, в других странах. Вот. И я думаю, как тогда явиться перед Господом? Вот важный вопрос, да? А можно, меня никто не трогает. Я живу свободно, сижу на скамеечке, и все. Еще и вентилятор прохлаждает, и нормально. А кто там, может быть, страдает? Кого-то в тюрьму посадили, кого-то штрафуют. Где-то за кого-то помолиться надо, слово замолвить. Братья и сестры, это вера. Что мы осуществляем? А некоторым Господь скажет, отойдите, вы этого не сделали для меня. Вы не сделали вклад туда, в Царство Небесное. 35 стих здесь. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Братья и сестры, за наше служение, за нашу веру воздаяние будет. И поэтому, знаете, почему Моисей был тверд? Почему он оставил сокровища Египта? Написано, он взирал на воздаяние. Вот когда верующие люди не видят воздаяния за свои жертвы, за свой труд, за свои страдания, за свой путь веры, за путь самоотвержения, не видят воздаяния. А зачем тогда что осуществлять? И вот тогда получается пассивность, инертность, безразличие. Вот так. Почему? Потому что воздаяние не видит человек. И если он не видит воздаяния, тогда человек ожидает здесь воздаяния. Не почтили меня, не похвалили, не возблагодарили, прошли мимо меня. А раз так, тогда не буду ничего делать. Ну как это близоруко, просто близоруко. А вера смотрит туда вдаль, на воздаяние. Мне в одной церкви пришлось быть, и пригласили помолиться за одну сестру. Ей лет 38 был возраст. Она умирала. Мать 8 детей. У нее рак приключился. И она уже изможденная болезнью, такая вот измученная, вот находилась дома. Мы с одним служителем поехали проведать, помолиться. И я как-то ее спросил, говорю, сестра, как ты думаешь, почему в твоей жизни такое переживание? Она говорит, я достойна этого. Думаю, вот это да, самокритика. А почему ты так думаешь? Она говорит, я родилась и выросла абсолютно здоровым человеком. Я за всю жизнь никогда в больнице не была, кроме 8 раз, когда родить надо было в роддоме. И то для меня роды, это что семечки пощелкать. Что такое токсикозы, что такое там какие-то слабости, немощи, головные боли, там ничто. Я никогда этого в жизни ничего не испытала, никакой боли не испытала. И я насмехалась над больными. Я думала, они все притворяются. Вот так. И поэтому я за всю жизнь, я ни разу больных не посещала. Они притворяются, не хотят работать. Такое жестокое сердце. И когда у нее случился рак, страшные муки, боли, страдания, ей наркотики колят, детишки остаются здесь без мамы. Она так и умерла. Но она говорит, я хоть осознала за свою жизнь, что я ничего не вносила в небесную сокровищницу. Я жила для себя. Меня Бог так одарил, такое здоровье мне дал, чтобы я послужила. А я, говорит, эгоисткой прожила всю жизнь. И не сострадала, грубой и черствой была, и слепой. Вот теперь у меня финиш. Жизнь пришла к концу. Я тогда взял для себя урок. И думаю, как бывает, человек не ценит время, здоровье, здравый рассудок. Чуть-чуть какие-то немощи, человек ропщет. Братья и сестры, а как люди страдают, которых приходится видеть в психбольницах? Мне кажется, это люди, которые больше всех страдают. Это ужасно. И вот, когда человек не видит, что он ожидает, он живет сегодняшним днем. и большие проблемы тогда имеет для себя. Однажды одна мама, которая уже в возрасте, ей за 60, с другого города, с другого братства, приехала ко мне со слезами: «Помогите мне. У меня 9 детей», говорит. Она с регистрированного братства. «У меня, говорит, 9 детей. И самый меньший сын сошел с ума, стал одержимым. Попал в психбольницу. Любимый сынок, помогите». Еще там с братьями мы поехали в другой город к ней. Заходим к ним в дом, и я вижу такую картину. Общая комната, вся услана матрасами, одеялами, а по бокам везде подушками обставлено, и лежит под 2 метра молодой юноша, 20 лет, связанный ремнями, лежит здесь на полу, в состоянии ступора. Стеклянные глаза, ни на кого не реагирует, и плачет мама: «Помогите, помогите». Сын ужасное творит, ужасное творит. Сдавали в психбольницу, ничего не помогает. А это боль, а это страдание, это переживание. Они где-то имеют начало свое. И я начал с ними беседовать тогда. Я в ужасе был от их жизни, от папы и мамы. Папа держит курей себе и жене своей продает яички. Ну, такая обстановка, понимаете? Так они живут. Как вы жизнь начинали? Когда они начинали жизнь свою, начали с греха. И скрыли этот грех от служителей. И их в грехе так и сочетали их. И ихняя жизнь началась из проклятия. Мало того, они поубивали детей еще много своих, кроме тех, что родили. И Бог долго смотрел на это. Что в этих людей нету цели, чего они ожидают. Они ожидали на земле обустроить себя как-то и для себя пожить. И жили в грехах десятилетиями, а Бог ждал их покаяния. Они не каются. И потом удар пришел на любимого сына, самого последнего. Так получилось, что он пошел в техникум учиться. А там был один преподаватель с бесами связанный. И он говорит: «Я тебе могу помочь», этому юноше говорит. «У тебя сила будет такая, ты все сможешь, ты все в жизни успеешь. Давай я вот положу руки на тебя, и у тебя все будет good». И он положил руки, и сын стал одержимым. Вот. И теперь такие проблемы. И я думаю, сейчас мама, она готова рыдать, плакать, каяться, да, она оставила широкий путь, да, она покаялась, да, она бросила эту либеральную общину, она все это оставила, но сына не вернешь теперь. Это ужасно. Я на это смотрел. Как помочь? Помолились, Бог не хочет отвечать. Папа еще не хочет каяться. Папа продолжает упорствовать, а Бог не хочет отвечать. Мама смирилась, кается, плачет, постится, а папа не хочет смиряться, и Бог не хочет отвечать. Как это серьезно, братья и сестры. Что осуществляли эти люди в своей жизни? Я вот задаю вопрос, где ихняя вера была, к чему они стремились, что они впереди видели, ради чего они жили? А жили по своим эгоистичным похотям, по обычаям мира сего, как люди живут. Убийцы всего, матери убийцы всего мира. Вот так они жили. И своим детям проблемы делали потом. И себе тоже. А это ужасно. Посмотрите, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. У Бога есть обещанное. «Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволил вам дать царство». Обещал Господь, и это будет. А вот веры не хватает. Почему люди планированием семьи занимаются? Веры не достает. Не достает веры. Где я спать положу детей? чем я накормлю их, во что я их одену. Это задает разум человека, холодный разум, исключая могущество Бога. А Бог говорит: маловеры, посмотрите на птиц. И всем им Бог дает пищу, они не сеют и не жнут. А мы еще можем сеять и жать, и можем работать, и можем кормить детей. В одной семье не достало веры, чтобы вперед смотреть. Мне пришлось в этой семье быть. И они начали планировать семью. Начали по обычаю мира сего. Есть разные способы там. Считали, просчитались. В мире, говорят, залетело. Беременность. Слезы, плачет жена. Ай, опять. Она неверующая. Нет, она член церкви, но она неверующая. Она не верит, что зачатие без воли Божией не бывает на свете. Не бывает такого. Это Бог дал жизнь, это Бог посетил. Она не верит. Она думает, это залетело, это случайно. И так старалась, и не получилось. Что вы думаете? Рождается больной ребенок. Урод. Урод рождается. И теперь она, я когда был у них в семье, этому ребенку уже 15 лет было. И они на плод неверия своего имеют возможность смотреть десятилетиями, годами. На плод неверия своего. Не вперед смотреть, а вот здесь. Мне пришлось в одной местности быть. И сестричка одна говорит: брат, помолитесь за меня, у меня нет детей. Я вот вышла замуж, я хочу иметь детей, а не дает Бог. Мы уже несколько лет живем, нету беременности, нету детей. Молим, просим, нету и все. Ну хорошо. Мы помолились. Через некоторое время она мне звонит домой и говорит: брат Саша, Господь ответил. Я вынашиваю ребенка. А здоровье у нее очень слабое с детства. Просто она много болезней имеет. Может, Бог потому и не давал ей детей, потому что болезни были. Бог знает. Но она просила. И когда она просила дитя, о чем она думала? Я удивился. Когда у нее стали проблемы с вынашиванием, врачи на нее шумят, кричат и все. Она говорит: брат, я вот посмотрела в совете церквей, много братьев-старичков, а кто их заменит? И я положила в сердце молиться, чтобы родить именно мальчика, и чтобы он был служителем и заменил старцев. И она с большими проблемами родила мальчика. И я тогда ездил, был там недалеко на служении, и имел возможность посетить их дом и молитву совершить, благословение над этим сыночком. А потом она опять забеременела. А врачи сказали: не приходи к нам больше в больницу. Ты просто умрешь. Она говорит: Господи, дай мне сыночка, чтобы и этот был служителем. И вот она выносила его. С большим трудом родила, но это тоже был сыночек. И я тоже был у нее тоже проездом там на служении, посетил их с мужем, и мы совершили молитву, поблагодарили Бога. Не так давно, перед отъездом сюда, я тоже был в той местности на служении, и тоже заехал к ним, тоже с ними, с этой семьей побеседовали, пообщались, и я порадовался, что в этих людей есть цель, и они ее осуществляют. А значит, у них есть вера живая. Братья и сестры, вера, она должна знать, что я ожидаю. Без ожидания нету веры. Без уверенности в невидимом нету веры. Без осуществления того, что я ожидаю, без достижения того, что я ожидаю, нету веры. Вот как оно происходит. Поэтому, вот если посмотреть, здесь же в этой главе 11, Целый перечень, я не буду долго останавливаться, коротко только. Вы ее все читали. Посмотрите. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стал его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Братья и сестры, поднимите руку, кто знает, что ваша жизнь нравится Богу. Поднимите руку. Ну а почему не хватает дерзновения? Вот вопросы, а? Вот это вера, братья и сестры. Теория. Теория, а практика? А практика? Не дотягиваю. Вот не дотягиваю. Вот не хватает дерзновения. Вот и в молитве так. Господи, помоги, но и сомневаюсь, там вообще такое не может быть. И молюсь, прошу, и не верю, что такое может быть. Вот Енох был верующий человек. Франциска, можно вопрос? Сколько Енох был верующим на земле? Сколько лет? Драй Гундарт. Триста лет. С того момента, как он уверовал, 300 лет. Это не три. Но я вот 31-й год как уверовал. И я думаю, в 10 раз больше меня Енох жил на этой злой земле. Где сколько греха, и причем такого греха, что Бог после Еноха уничтожил земной шар, не шар, а население земного шара. Господь потопом потопил. И вот Еноху пришлось жить вот среди таких неистово развратных людей. 300 лет! 300 лет. Это ему возраст был, 365 лет. А с Богом он начал дружить, когда 65 лет ему было. И вот получается, что человек, живя в злом окружении, которое Бог уже определил потопом уничтожить, а он живет свято и имеет внутри доказательство, свидетельство, что моя жизнь радует Бога. Бог мной доволен. Вы представляете, как это хорошо жить с таким сознанием, что моя жизнь радует Бога, Бог доволен мной. Но это вера нужна. Это нужно посвящение жизни Богу. Это нужна чистота сердца. Это нужна вера в прощение Божье. И нужно жить без чувства вины. И вот верующие люди часто живут половинчатой жизнью. Хочется жить для себя, без послушания, без отдачи. И в то же время и силу иметь победно жить. А не получится. Не получится. Получается там, где только, Господи, Ты веди. Вот я весь Твой. И это осуществить в практике жизни. Потому что Господь это испытает и проверит. Обязательно проверит. Братья и сестры, нам нельзя играть в церковь, а быть церковью. И носить в сердце вот это свидетельство, что я угождаю Богу. Братья и сестры, и по милости Божией я могу вам засвидетельствовать, что я имею это свидетельство. Что я угождаю Богу. Нет, вы не подумайте, что у меня ошибок не бывает. Бывают. Но я тут же их исповедую Господу. И снова в меня это свидетельство. Даже грех исповедать – это тоже свидетельство, что я делаю волю Божию. Воля Божия – освящение. И это даже радует, что я и здесь борюсь с грехом, побеждаю плоть, которая восстает на дух, и храню себя в общении с Богом. И тогда есть дерзновение наступать на силу вражью, и молиться, и получать ответы, и благодать иметь, и все. Это вера живая. И вот Енох так жил. Посмотрите, Ной. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо. То есть он видел невидимое. Что он видел, Майя, что он видел? Что видел Ной? О своем думала. Сестра, о чем? Что видел Ной? Он видел потоп и себя спасенным от потопа. уже видел спасенным. Да. А видеть, что потоп придет, братья и сестры, это непростой вопрос. До потопа дождь никогда не шел на землю. Ни одного разу не было дождя. И теперь сказать людям, что будет ливень, потоп, и все затопит, люди ставили палец у виска и крутили. Говорят, с дедушкой Ноем что-то не в порядке. Да мы столько живем, да наши отцы рассказывали, не может быть такого, столетия проходят. Не может быть, чтобы дождь шел. А Ной видит. Ной видит, что будет потоп, и он спасен от потопа. Ха, спасен. А спасение свое надо совершать? Надо совершать. Написано: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Так мы же спасены. И мы спасены, да. Мы уже спасены, и мы совершаем свое спасение, и спасены в надежде. А все это указывает на путь, движение, осуществление. И вот теперь Ной что делает? Он получил откровение от Бога. Теперь спасение надо готовить для дома своего. И есть показано, как его готовить. Вот бери деревья, руби, делай, сыновей зови, зятей там, зови, кто там у тебя есть. И давайте стройте это большой корабль, стройте возле леса там, или в степи, или где они строили его. Ну, а люди что будут делать? Подойдут к Ною и будут смеяться. Может, камнями швырять. Скажут: чудак, воды нету здесь. Зачем ты такой корабль строишь? Для кого такой корабль? Глупости. И смеются. А Ной верою строит. Вот вера Ноя, она двигала его рубить деревья. Вера Ноя двигала его, чтобы складывать эти бревна и строить ковчег. Вот если мы верующие, братья и сестры, наша вера будет двигать нас, совершать свое спасение, двигать очищение, совершать. Некоторые насмехаются над служением по очищению. Это там поповщина или там еще что-то. Такие богословы есть. Братья и сестры, Библия нам открывает, что освящение – это процесс длиной во всю жизнь. И мы должны этим путем идти и никогда не останавливаться. А вот такое организованное служение назначается в церквях, когда нужна помощь церкви, когда замедлился процесс очищения. Он должен был идти в рабочем порядке, ежедневно, а он замедлился. Не решались вопросы по какой-то причине. И тогда нужно это помочь, это развязать и решить. И тогда это совершается. Верою Ной, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Вот это вера. Вот надо веру свою каждый день осуществлять для спасения своего дома. И наблюдать, как я живу. Вот у вас Павел Ситковский был в гостях? Он не проводил у вас беседу за три таких момента: осуждение, оправдание, освящение? Тогда хорошо. Я думаю, вы могли тогда понять, что это значит. Что некоторые верующие, они только два пункта понимают. Вот осуждение и оправдание. Я был грешник, теперь я праведник. А дальше что? А дальше освящение. А для чего оно? Чтобы сохранить себя в праведности. Если освящения не будет, праведность разрушится. А тогда останется осуждение. Вот, друзья, как оно все закономерно. Итак, мы можем говорить, и Авраам осуществлял верою цель свою, и Моисей, и все мужи веры, они видели цель, они ожидали, и они двигались к этой цели. Вот почему, братья и сестры, надо иметь это дерзновение. И всем надо поднять руку: я угождаю Богу сегодня. И не бояться этого. Почему? Потому что мы праведниками стали благодаря заслугам Иисуса Христа. Не благодаря нашему очищению, а благодаря заслуге Иисуса Христа. Римлянам 4 глава, 4 стих написано. Вера в того, кто оправдывает нечестивого, вменяется ему в праведность. Я праведник. Как я стал праведник? Заработал, что ли? Нет. Я поверил в Иисуса Христа. Я ничего не сделал. Александр, ты праведник? Да. Посмотрите, как он радуется. Это Господь ему подарил. С сегодняшнего дня. Да, вы понимаете? Это ему Господь подарил. Незаслуженно, как и мне, как и мне. Я тоже могу с ним рядом сидеть на скамейке и сказать, Александр, я тоже Александр, и ты уже праведный. Но не за заслуги, а по вере. А освящение? А освящение – это путь, который помогает вот эту праведность сохранять нам. И тогда мы можем поднимать руку, все до единого. Кто идет путем освящения? Евреям написано, посмотрите, в 10 главе, вот как написано, что «Ибо Он одним приношением», 14 стих, «Ибо Христос одним приношением Себя в жертву навсегда сделал совершенными освящаемых». Освящаемых. Навсегда совершенными. Сестра, вы совершенны? А ну? Аминь. Аминь. Так вы будете радоваться за это? Буду теперь. Теперь веруешь? Вот как бывает, братья и сестры. Вот как маловерны мы бываем. Вот что происходит в разуме человека? Когда я задаю такой вопрос, ты праведен? И вам задал вопрос, вы праведны? И видно, как зашевелились мысли. Каждый начал вспоминать свои поступки. А не об этом надо вспоминать, братья и сестры. А вспоминать о заслуге Иисуса Христа. Что благодаря заслуге Иисуса Христа я праведник. А мы посмотрели на свои дела. Как мне пришлось разоблачать. Одна женщина, ну вот мы им благовествовали, они православные, они верующие, там куда там? Куда там каяться? У нас все нормально с религией. Я им тест. Говорю, вы 10 заповедей слышали? Ну да. Сколько выполнили? 9 выполнила, одну не могу. Говорю, недалеко от Царства Божия. А теперь, говорю, читайте Иакова. А написано, одну нарушил, все нарушил. И вся ее праведность заслужена, вот так... Пух и прах распалась, и она вот так сжалась. А что мне теперь делать? А я и римлянам читаю, по вере праведной теперь станьте. И тогда творите праведные дела. Вот смотрите, друзья, в ложных религиях они учат так. Делай, делай, делай, делай праведные дела, в конце концов ты станешь праведным. А Господь учит, стань праведным и делай праведные дела. И вот вера, когда она осуществляется, вот посмотрите, что это происходит. В Иакова 2.20, там написано, «Видишь ли, что вера содействовала делам Авраама?» Вера – это двигатель, содействует делам, осуществляет что-то, идет в страну, не зная куда. А делами вера достигла совершенства. И получается вот, вера толчок дает, движение пошло, а когда человек шаги делает, это укрепляет веру. А эта возросшая вера еще толчок дает. А оно опять назад, и вот этот круг идет, и вера растет. Но это движение. Только мы останавливаемся, все начинает умирать. Вера – осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Давайте будем осуществлять. В наших молитвах, в наших постах, в нашем участии в служении, в благовестии, в служении немощным, страдающим. Михаил, в нашей радости о спасении, осуществляйте веру свою. Пойте, ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь. Пойте громко, и будет радость сердца. Давайте Бога поблагодарим за путь веры и попросим, чтобы наша вера возрастала. Аминь.